Глава 15. Состояние Блэйр, когда она вошла в дом, можно было описать только одним словом — уныние. Она не понимала, что произошло с Леандером и почему она сама так расстроена. Ее мать сидела в гостиной в окружении сотни коробок. — Что это? — рассеянно спросила Блэйр. — Свадебные подарки тебе и Хьюстон. Хочешь взглянуть на свои? Блэйр бросила взгляд на коробки и покачала головой. Меньше всего ей хотелось думать о свадьбе, которая может состояться, а может и не состояться. Собственно, Леандр ведь больше не хочет на ней жениться. Она позвонила в гостиницу Аллану и попросила передать ему, что они должны быть в больнице завтра утром в 8 часов. Потом поднялась к себе принять ванну. Когда через час она спустилась вниз, Хьюстон была дома. Довольно редкий случай, поскольку она постоянно куда-то уезжала с Таггертом. Сейчас она оживленно открывала коробки с подарками и со скоростью 100 слов в минуту делилась с Апал планами в отношении свадьбы. Хьюстон издавала возгласы восторга при виде подарков с Востока, от Вандербильтов, Астеров. Блэйр лишь слышала эти имена, теперь же Хьюстон выходила замуж за одного из членов избранного общества. Она вяло опустилась на софу. — Ты видела платье, Блэйр? Повернувшись, спросила Хьюстон, в руках она держала большую хрустальную вазу, стоящую, должно быть, бешеных денег. — Какое платье? — Наше свадебное платье, конечно, — терпеливо разъяснила Хьюстон. — Твое делают по образцу моего. Блэйр почувствовала, что не может находиться в этой комнате. Слишком много энтузиазма. Возможно, Хьюстон и в состоянии прийти в восторг от нескольких подарков, но только не она. — Мама, я чувствую себя не слишком хорошо. Пойду лягу и почитаю. — Хорошо, дорогая, — отозвалась Апал, погружаясь в очередную коробку. — Я отправлю к тебе с подносом Сьюзен. Кстати, звонил молодой человек и сказал, что не придет завтра в больницу. Какой-то мистер Хантер, по-моему. Блэйр стала еще хуже. Последние несколько дней она непростительно пренебрегала Алланом. Утро наступило слишком быстро, а настроение у Блэйр не улучшилось. Но работа с больными, по крайней мере, отвлекла ее от собственных печалей. До тех пор, пока не пришел Леандр. На фоне его угнетенного состояния ее настроение казалось солнечным сиянием. За 2 часа он умудрился 4 раза накричать на нее, говоря, что если она хочет быть врачом, то должна хоть чему-то научиться. Блэйр хотела нагрубить ему в ответ, но, бросив взгляд на его лицо, мудро промолчала. — Да, сэр. Только и сказала она, и постаралась следовать всем его приказам. Было 11 часов, когда пришел Аллан. Блэйр была у постели маленькой девочки, чью сломанную руку она только что зафиксировала. — Я так и думал, что найду тебя здесь, с ним. Блэйр улыбнулась девочке. — Аллан, я работаю. — Нам надо поговорить прямо сейчас, здесь или наедине. — Хорошо, тогда пойдем со мной. Блэйр провела его в кабинет Леандера. Она плохо знала больницу, и кабинет был единственным местом, где они могли бы поговорить без помех. Она надеялась, что Ли не придет сюда. — Мне следовало догадаться, куда ты меня приведешь. В его кабинет. Тебе здесь должно быть очень уютно. Не сомневаюсь, ты часто здесь бываешь. К его ужасу Блэйр упала в кресло и, закрыв лицо руками, расплакалась. В ту же секунду Аллан уже стоял перед ней на коленях. Я не хотел на тебя сердиться. Блэйр пыталась совладать со слезами, но безуспешно. Все на меня сердятся. Я всех раздражаю. Мистер Гейс ни на минуту не оставляет меня в покое. Хьюстон меня ненавидит. Леандер едва со мной разговаривает. И теперь ты... А Вестфилд-то чем недоволен? Он же побеждает. Побеждает? Блэйр достала из кармана платок и высморкалась. Да он больше не участвует в состязании. Он сказал, что видит, что я тебя люблю, и поэтому выходит из игры. Аллан поднялся и прислонился к письменному столу. — Тогда почему день за днем ты проводишь с ним? Всю неделю ты не отходила от него ни на шаг. Он сказал, что хотел бы поработать со мной последние несколько дней до моего отъезда. Он сказал, что ему ни с кем так хорошо не работалось до этого. И потом он пригласил нас обоих. — Из всех закулисных интриг, — начал Аллан, меряя шагами комнату. Он хуже, чем я думал. Никогда не слышал о таком низком, подлом приемщике. Он повернулся к Блэйр. Он знает, что медицина для тебя — все. и использует это, чтобы быть к тебе поближе. Ну, конечно, он пригласил и меня. В отличие от меня, у этого человека годы работы и опыта, и, естественно, я выгляжу рядом с ним, как идиот. Это неправда. Леандр сказал, что хочет работать со мной, и мы действительно слаженно работаем вместе, словно читаем мысли друг друга. Насколько я понимаю, это у вас с той ночной прогулки? Так кто же на самом деле использует подлые приемчики? Не больше, чем он, — отрезал Алан. Блэр, я устал выглядеть дураком. Я фактически еще студент, соревнуюсь в операционной с человеком, за плечами у которого годы работы. Я вырос в городе, а должен соперничать с ним в гребле на каноэ и верховой езде. При таком раскладе я всегда буду побежденным. Ты не понимаешь. Леандр не соревнуется. Он больше не хочет на мне жениться. Я остаюсь в Чандлере до свадьбы сестры, а потом мы с тобой уезжаем вместе. И я все еще надеюсь, что Хьюстон выйдет за Леандера. С минуту он смотрел на нее. Думаю, что отчасти ты веришь тому, что говоришь. Позволь мне кое-что тебе сказать. Вестфилд не сошел с дистанции. Бедняга, он так сильно старается, что удивительно, как он еще жив. И если ты веришь, что не выйдешь замуж в понедельник, почему не остановишь приготовление к свадьбе твоей сестры? Ты собираешься сидеть в первом ряду и смотреть на ее свадебную церемонию, а сама будешь окружена с двух сторон претендентами? И что ты будешь с нами делать? Он взялся за подлокотники и приблизил свое лицо к ее лицу. А что касается свадьбы Хьюстон и твоего милого доктора? Боюсь, ты не сможешь сидеть и смотреть на это. — Хватит, Хантер! — раздался с порога голос Леандра. — Еще далеко не хватит! — сказал Алан, надвигаясь на Леандра. — Если ты жаждешь драки... Ли замолчал, потому что между мужчинами втиснулась Блэйр. — Блэйр, — сказал Алан, — ты должна принять решение. Я уезжаю сегодня из города 4-часовым поездом. Если ты не придешь, я уеду один. С этими словами он вышел из комнаты. Блэйр и Ли остались одни, оба молчали. Потом Ли взял ее за руку. «Блэйр», — начал он, но она отодвинулась. «Думаю, Алан прав. Для меня пришло время принять решение и покончить с детскими играми». Произнеся эти слова, она выскользнула из кабинета и пешком прошла 2 мили до дома. Придя домой, она очень спокойно достала ручку и бумагу и стала составлять список «за» и «против» относительно отъезда с Алланом. За то, чтобы уехать, набралось 5 веских причин. Первой из них была возможность покинуть этот изуверский город, а последней — избавить Хьюстон от вынужденного брака с миллионером. Что касается другого списка, она смогла сформулировать только один довод. Если она уедет с Алланом, она никогда больше не увидит Леандера. Она не сможет работать с ним в его новой клинике, если только Алан не оказался прав. Может, рассказы Леандера были всего лишь тактической уловкой. Она поднялась. Если ей не придется работать в клинике здесь, больница Святого Иосифа в Пенсильвании ждет ее. Она взглянула на свою медицинскую одежду и поняла, что это единственный предмет одежды, который она возьмет с собой. Она может выйти из дома только с медицинским и ни с каким другим чемоданчиком в руках, иначе возникнут вопросы. Она может взять с собой только то, что будет на ней. Блэйр скомкала список, но не выбросила. Он может еще понадобиться, чтобы напомнить ей, почему она все это делает. Внизу ее мать по-прежнему занималась подарками, Хьюстон не было. Блэйр мысленно попрощалась с матерью, но та была поглощена подсчетом столового серебра. Подняв голову, Блэйр покинула дом и пошла пешком до железнодорожного вокзала. По пути она смотрела на суетливый городок уже другими глазами. Может, он не так уж и плох, как она изначально думала. Конечно, это не Филадельфия, но здесь есть свои преимущества. Проехали 3 экипажа, сидевшие в них пассажиры приветствовали ее двойным именем Блэйр Хьюстон, и сейчас это не показалось ей неприятным. Подходя к станции, она гадала о том, что же случится после того, как она уедет. Выйдет ли Хьюстон за Леандера, поймет ли мать ее исчезновение, станет ли Гейтс ненавидеть ее еще больше. Она пришла на станцию без 15:04. Алана еще не было. Она стояла на платформе, не расставаясь с медицинским чемоданчиком и теребя в руке скомканный листок бумаги. Блэйр думала о том, что истекают последние минуты пребывания в городе, носящем имя ее отца. После скандала, причиной которого она послужит, кража жениха сестры и бегство с другим мужчиной за 4 дня до свадьбы, Она вряд ли когда-нибудь сюда вернется. Разве что ей будет лет 90. Хм, услышала она знакомое покашливание, резко повернулась и на ближайшей скамье увидела Леандера. «Я решил прийти попрощаться», — сказал он. Блэйр подошла и встала перед ним. Список выпал у нее из руки, и прежде чем она успела наклониться, Леандер взял его, развернул и прочитал. «Вижу, что проиграл дяде Генри и твоему чувству вины перед Хьюстон». Она вырвала листок у него из рук. «Я совершила непростительный поступок по отношению к сестре и делаю, что могу, чтобы исправить положение». «Хьюстон не показалась мне слишком уж несчастной, когда я видел ее в последний раз. Она смотрела на Таггерта, как на божество». «Хьюстон, нравятся его деньги». Ли фыркнул. «Возможно, я очень плохо ее знаю, но знаю, что деньги она не любит. Полагаю, то, что ей нравится, носит более личный характер». «Ты грубиян». «Что ж, в таком случае, хорошо, что ты выходишь замуж за такое совершенство, как Хантер, а не за такого грубияна, как я. То, что я делаю с твоим телом такие вещи, что ты плачешь от радости, то, что нам хорошо вместе, что мы прекрасно работаем вдвоем, это не причина, чтобы стать моей женой. Я рада, что не выхожу за тебя, и никогда не хотела, никогда!» Раздался шум подходящего поезда. Леандер поднялся. «Не собираюсь стоять и смотреть, как ты будешь делать из себя посмешище». Он засунул руки в карманы. «Ты будешь несчастна, но ты это заслужила». Он повернулся на каблуках и пошел прочь. Блэйр чуть было не бросилась за ним, но вовремя сдержалась. Она приняла решение и собиралась его выполнить. Так будет лучше для всех. Поезд подошел к станции, но Алана все не было. Она прохаживалась по платформе, останавливалась. С поезда сошли двое мужчин. Мужчины и женщины сели в поезд. Проводник начал давать сигнал к отправлению. «Нужно подождать. Должен прийти один человек». «Если его нет, значит, он опоздал на поезд. По вагонам!» Не веря своим глазам, Блэйр смотрела, как поезд отходит от станции. Она села на скамью и стала ждать. Возможно, Алан действительно опоздал, и они уедут следующим поездом. Так она просидела в общей сложности 2 часа и 45 минут. Но Алан не появился. Она спросила в кассе, не покупал ли билет, похожий на Алана, мужчина. Да, купил 2 билета сегодня рано утром на 4-часовой поезд. Блэйр походила по платформе еще около получаса и направилась домой. «Что ж, теперь я знаю, что значит быть обманутой», — подумала она. Забавно, но она чувствовала себя совсем неплохо. Более того, чем ближе она подходила к дому, тем легче ей становилось. Может быть, завтра она опять будет работать с Леандером в больнице? В доме, когда туда вошла Блэйр, было тихо, как в склепе. Свет горел только в гостиной. К своему удивлению, она обнаружила там свою мать и Леандера. Они сидели и тихо разговаривали, как на похоронах. Увидев дочь, Апал выронила вышивание и лишилась чувств. Леандер смотрел на Блэйр, открыв рот, сигара упала на пол, и от нее загорелась бахрома на обивке маленькой скамеечки для ног. Блэйр была настолько довольна их реакцией на свое появление, что стояла и улыбалась. Тут вошла Сьюзан и заголосила. Ее причитания привели всех в чувство. Ли бросился тушить огонь, Блэйр стала похлопывать мать по щекам, пока та не очнулась, а Сьюзан удалилась, чтобы приготовить чай. Как только Апал окончательно пришла в себя, Леандер схватил Блэйр за плечи, рывком поставил ее на ноги и начал трясти. «Я надеюсь, что это твое чертово платье готово, потому что в понедельник ты выходишь за меня замуж. Ты это понимаешь?» «Леандер, ты делаешь ей больно!» — воскликнула Апал. Ли продолжал трясти Блэйр. «Она меня убивает! Ты понимаешь, Блэйр?» «Да, Леандер», — выговорила она. Он толкнул ее на софу и вылетел из комнаты. Трясущимися руками Апал подобрала с пола свое вышивание. «Я думаю, что потрясений последних 2 недель мне хватит на всю оставшуюся жизнь». Блэйр откинулась на подушке и улыбнулась.